Правдивая история. История эта отнюдь не для серьезной публики. Прочитав ее, никто не станет ни умнее, ни лучше, и нет в ней ничего примечательного. Да и случилась она до того давно, что ее и рассказывать в сущности незачем. Однако же она, по крайней мере, правдива, а правде следует воздавать должное. Бабушка моя уверяет, будто зимы студенее не припомнит, и я охотно ей верю. Она обыкновенно не уклоняется от истины без крайней необходимости. Когда именно случилась эта зима, значения не имеет. Да и кому какое дело, главное, стояла та самая зима. Причем лютая. Бабушка держала кота, который любил припоздниться домой, и в ту ночь он явился к закрытой двери. К утру нос у него совсем отмерз, так что всю оставшуюся жизнь бедняга выглядел и ходил точно под шофе. Это казалось тем огорчительнее, что был он котом трезвым и порядочным. Смею признаться, я плакал мужественными слезами, когда бабушка впервые рассказала мне эту историю. Это, впрочем, могло объясняться тем, что у бабушки все выходило живо и трогательно, о чем бы она ни рассказывала. Однако время врачует раны, а кот уже издох и, кстати, не имеет к этой истории ни малейшего отношения. Ну так вот. Стоял некогда дощатый забор. Стоял он, разумеется, в одном из непритязательных городских округов, не то в Сёдермальме, не то на Кунгсхольме, а то и в бывшем Ладугордсландии. Так или иначе, дело происходило у нас в Стокгольме. Ладугордсланд. Так назывался до 1885 года северо-восточный район Стокгольма, нынешний Эстермальм. Забор был довольно-таки старый, и испокон веку служил кратчайшим путем с улицы на садовый участок бакалейщика Вольберга для ватаги хохочущих и плачущих и ссорящихся сорванцов. Иными словами, забор был избалован жизнью, впечатлениями и веселым обществом. А тут в одночасье все его оставили. Бедняку зачастую негде взять шубу даже и для себя самого, не говоря о ребятишках. Оттого теперь они лишь переминались в подворотне, зябли да топали ногами, а после возвращались домой и садились в уголок читать катехизис. Это я о примерных детях, а другие могли навязать бумажку коту на хвост, чтобы он за нею гонялся, порой, кстати, выходило призабавно. Я и сам проделывал такое множество раз, к тому же и коту было развлечение. Зато забор заскучал. Боюсь, он рухнул бы от тоски, не имея он соседа и оппонента в лице старого, изрядно трухлявого столба, служившего во времена масляных ламп столбом фонарным. Масляные фонари этот столб единственно и почитал за просвещение. Забор держался иного мнения, так что какой-никакой, а предмет дискуссии у них имелся, чем оба и пользовались. Забор мог похвастать тем, что в наши дни назвали бы частичной образованностью. Детвора исписала его с обеих сторон своими именами, инициалами и прочей чепухой, до какой смогла додуматься. А однажды мимо шел ученый муж с сынишкой и сказал, что главнейшим для просвещения является искусство письма. Забор примерно так и полагал, и скрывать этого не видел резона. Но столб не остался в долгу. Прежде, в блестящую свою пору, будучи столбом фонарным, он посылал лучи в окошко некоему юноше, который читал Руссо, но не имел достаточно денег, чтобы полить свечку. Порой юноша читал вслух, и весьма возможно, что именно столбу, в знак благодарности. Конечно, столбу, кому же еще? А речь шла в частности о том, что человечество изнывает от проклятий цивилизации. Впоследствии столб немало размышлял о них долгими одинокими часами, о проклятиях цивилизации. Всякий на белом свете мыслит в меру сил, даже и Паскаль. И столб пришел к тому, что под проклятиями цивилизации разумеют не что иное, как, во-первых, газовые фонари, а во-вторых, кое-какие спесивые и престарелые заборы, возомнившие, будто дурацкие ребячьи каракули, имеют к просвещению хоть маломальское отношение. Что же до собственного просвещения, то видывал он, как светит в темноте гнилое дерево. Не так ярко, разумеется, как масляный фонарь, скорее как газовый, но забор ведь крашеный. Пусть и давненько, так что никого просветить ему не удастся. Какой он не есть гнилой. То были ехидные слова, куда ехиднее, чем нужно. И вот наступила оттепель. Засияло солнце, с крыш потекло, а по уличным желобам устремились бурные вешние потоки. И с присущим юности презрением ко всему старому и освященному традицией поволокли за собой, как занесенную снегом рачью скорлупу, так и земные останки старого подлещика, успевшего завоняться. Да и вправду пришла весна, и между камнями мостовой уже пробивалась трава. У каждого дома имелось крылечко, и на каждом крылечке появились коты. На бабушкином возлежал ее злосчастный кот под шофе. Он ловил языком солнечные блики и мурлыкал. На соседнем — кот с бумажкой на хвосте. И так далее вдоль по всей улице. А на садовом участке бакалейщика Вольберга все пошло расти и распускаться. Лопались почки и превращались в большие зеленые листья. И черемуха оперлась о старый забор ветвями, тяжелыми от белоснежных цветов. И настало лето. Из подворотни хлынул поток детворы, иные почище, а иные почумазье, и все устремились на садовый участок через забор, старое сердце которого забилось от восторга. Но следом явился бакалейщиков Карл Юхан, пыхтя и сопя. Он был очень толст, хотя и не такой толстый, как его папаша. Он тоже решил перелезть и ухватился за забор так, что доски хрустнули, и перелез. «Обожаю деток», — вздохнул забор. Но Карл Юхан уж больно тяжеленек. Да, он слишком, слишком тяжел. Далее история отчасти касается члена городского совета, только не из нынешних отнюдь, а совсем иного сорта. Прежние люди теперешним не чета. А поскольку члены городского совета тоже люди, то и незачем говорить о них хуже, чем о прочих, ибо мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем способны стать. Так вот, спустились с пригорка два человека, и один из них был член городского совета. Ему случалось наведаться в эти места под вечер по собственным своим делам, и он всякий раз досадовал на дурное освещение. Во всем проулке ни единого газового фонаря. Нынче он решил, что фонарю быть, а посему остановился напротив столба, взмахнув тростью в его сторону, сперва вверх, а после вниз, и сказал другому господину из газовой компании: «Какой он не есть гнилой, однако постоит еще столько, сколько Господу нашему будет угодно, прежде чем рухнет. На него мы и повесим газовый фонарь. То-то». «Какая тонкая любезность», — подумал фонарный столб, хотя выразиться можно было и покрасивее. И ощутил, как половина его картины мира пошатнулась, а именно имевшая касательство до газовых фонарей. Та же, что касалась заборов, не дрогнула. Он отчетливо понял, что газовый фонарь всего лишь более продвинутая версия масляного, и предпочел следовать за временем. И явились молодчики в черном, с кирками и лопатами, и копали они землю, и клали газовую трубу, и пришли другие, и повесили фонарь. О, какой фонарь! И начистили его, и надраили со всех сторон, а под конец пришел маляр и покрыл старый столб светло-зеленую масляную краскою. Но счастье не всякому по плечу. Скоро стало заметно, что успех ударил старому столбу в голову, в особенности, когда у него появилось, так сказать, ее подобие. «Жив ты там еще, старая развалина!» — крикнул он забору как мог громко. «Ну погоди, вот увидишь, что скажет просвещение. И, кстати, можешь теперь же отправляться на покой. Я твой давний друг и доложу тебе со всей откровенностью. С твоей стороны это довольно-таки дурной тон — продолжать мозолить глаза, когда перестал вписываться в окружение. И незачем злиться, я ведь из лучших чувств». Спору нет, это были дурные слова. С трудом верится, что все это правда, но бабушка моя как раз сидела тогда у раскрытого окна и читала длинную постеллу, которую читает и ныне. Она расслышала каждое слово и видела своими глазами, как старый забор задрожал от негодования. И то верно, мало приятного, когда тебя на старости лет вот так прилюдно объявят никчемным. Впрочем, он, несомненно, одряхлел, так что и сам, по-видимому, ничего так не желал, как достойным образом покинуть сей мир, что ему и удалось, причем образом весьма впечатляющим. Едва на склоне показался фонарщик, как почва явственно содрогнулась, и через садовый участок промчалась целая ватага детворы, перемахнула забор и скрылась в подворотне через дорогу. Следом появился толстый Карл Юхан. Он стал куда толще прежнего, хоть и не таким толстым, как его папаша. Карл Юхан тоже полез было на забор, но тот рухнул прямо на фонарный столб. Столб переломился пополам, и газовый фонарь разбился на тысячу осколков. Теперь оба лежали на земле, и с обоями было кончено. Карл Юхан тоже разбился, но его впоследствии подлатали. Со всех сторон стекалось множество людей, и среди них моя бабушка со своим котом. Тут подоспел и фонарщик. Однако, будучи профессионалом, к тому же опытным, благо отработал фонарщиком 36,5 лет кряду, он быстро понял, что не сможет зажечь фонарь этим вечером. И не зажег.